Он все понял и объясняет все своему сыну, который явился к нему, чтобы его навести. Причем все это действительно выдержано в стилистике апостольских посланий, напоминает больше всего, конечно, апостола Павла, и по содержанию как раз с ними совпадает. «Сын мой сказал мне после долгого, почти неподвижного устремления глаз своих к небу, уже скоро-скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, Антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время, оно будет перед концом мира». Ну, дальше он описывает, как появится Антихрист, а затем говорит, но земля, да, уже давно хочет народиться Антихрист, но не может, потому что должен он родиться сверхъестественным образом. А в мире нашем, в нашем земном мире, все устроено всемогущим так, что совершается все в естественном порядке. Поэтому ему, то есть Антихристу, никакие силы, сын мой, не помогут прорваться в мир. Кроме одной – силы самого Бога. Земля наша – прах перед Создателем. Она по его законам должна разрушаться. И с каждым днем законы природы будут становиться слабее, и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, будут все преступнее. Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порывается показаться в мир. Он избирает для себя жилищем человека и показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отшатнулся ангел, и они заклеймлены страшной ненавистью к людям и ко всему, что есть сознание Творца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, окаянный, изобразить преступной своей кистью. Это он, сын мой, это был сам Антихрист. Значит, теперь вот эта вся атмосфера петербургских повестей, атмосфера вот этих бесконечных колебаний между реальным и фантастическим, атмосфера словесного и бытийного хаоса, которая их образует, она обретает смысл. Это все симптомы и проявления конца света, наступающего конца света. Мир погибает. Кстати, значит, что произошло дальше? Дальше, значит, Гоголь сделал вторую редакцию портрета. Он испугался собственного создания, вернее, испугался критики Белинского, о которой мы скажем чуть позже. Вот. Белинский единственное, что в нем осудил, а все остальное возвеличил. Единственное, осудил он в нем именно вот эту самую вторую часть повести «Портрет», где говорится о вторжении Антихриста в мир, где вот звучат такие мистические мотивы. То есть для Белинского это просто был бред собачий. И он очень осторожно, мягко, но дал это понять, что лучше Гоголю от этой ерунды вообще избавиться. Гоголь вроде бы, так сказать, и сделал что-то. Во второй редакции «Портрета» уже пророчества монаха-живописца в конце света, пришествия Антихриста в мир больше нет. Гоголь этот монолог убрал. Дальше он, заменив его другим. Да более того, ничего не говорится прямо о том, что изображенный на портрете вот этот самый дивный ростовщик был никем иным, как Антихрист. Это то, что не говорится. Кое-какие чудеса Гоголь тоже убрал. Но на самом деле тема вот сумасшествия природы, которая имеет апокалиптический смысл у Гоголя, она никуда не делась. Он ее оставил. Более того, он ее даже усилил за счет того, что ввел целый ряд историй, где рассказывается о том, что происходило с людьми, бравшими деньги взаймы у этого дивного ростовщика. И все эти истории отмечены совершенно четкими, общеизвестными приметами одержимости беснования. То есть это люди, одержимые, как говорили в Древней Руси, бесами, попавшие во власть бесов. И поскольку целый ряд таких вот рассказов звучит во второй части, и поскольку эти рассказы удивительно напоминают историю художника Черткова, которого переименовали в Черткова, вот, поскольку они удивительно напоминают друг друга, то, в общем-то, при отсутствии прямых указаний на Антихриста, мысль об Антихристе неизбежно возникает у читателя. Правда, отвечает уже сам читатель за нее. Автор прямо ему ничего об этом не говорит. Но делает все, чтобы читатель эту мысль пережил. Ну и, наконец, возникает существенная перекличка между второй частью портрета в любой редакции и концовкой повести «Невский проспект», где источником обмана, ослепившего весь мир, оказывается дед. И мир действительно – это хаос, в котором все не то, что хочется человеку, все не то, что ему нужно, и вместе с тем все не то, чем кажется. То есть как бы двойной хаос. И потом за этим скрывается демон, который людей ослепляет, одурачивает, сбивает с толку, создавая для них вот этот якобы реальный мир, в который они верят, а на самом деле адская сила их дурачит. Вот тут мы неизбежно возвращаемся к Пушкину и глубже к петербургским мифам. Вероятно, вы уже знаете о том, что, значит, таких мифов было два. Возникли они оба в петровское время. И вот эта самая мифогенная эпоха отличалась тем, что она потрясала народное сознание внезапными, глубочайшими переменами, колоссальными трудностями, с которыми с этими переменами были связаны. И, в общем, все это настолько действительно было катастрофично по ощущениям народным, что петровские реформы воспринимались как что-то равнозначное либо чуду сотворения мира, либо возникновению антихристового царства, за которым последует гибель Вселенной. Ну и так далее, там, с положительными уже последствиями. Пушкин умудрился соединить оба эти мифа в своем «Медном всаднике» и создал что-то такое действительно тревожное, амбивалентное. Отличие «Медного всадника» от всех остальных произведений Пушкина очевидно. Они все, в общем, устремлены к гармонии. И гармонизируют в конечном счете картину мира. В конечном счете, конечно, это нелегко и не просто достигается, но достигается. А это единственное, ну не единственное, конечно, есть там «Кавказский пленник», там есть «Цыганы». Есть трагическое, моменты трагического недоумения, но здесь трагическое недоумение оказывается наиболее сильным. И оно, как тревожное что-то, звучит в русской культуре до сих пор, порождая вот этот самый петербургский текст с его очень, как правило, трагическими коннотациями, дополнительными значениями. А Гоголь выбирает один из вариантов. Он не соединяет оба варианта, он выбирает один из них. Этот один из них, в общем, это миф об Антихристе в Петербурге, как об Антихристовом царстве, о Петре, как об Антихристе. Разумеется, он прямо нигде об этом никогда сказать не может. Не говорит, потому что он сказать об этом не может. Он живет в Николаевском, Николаевское царствование, когда существовал очень сильный официальный культ Петра, ну, который был настолько же силен и вездесущ, как культ Ленина при советской власти. То есть с сказать что-то худое о Петре.